все, что попадало мне в руки. Это относилось не к Джилялю тех лет, когда он работал у переплетчика, а к Галипу, который читал все написанное Джилялем, и о Джиляле, что попадало ему в руки. До самой полуночи, до выхода из квартиры, Галип все время думал об этой фразе. Он воспринял ее как подтверждение того, что Джиляль знал, чем он тогда занимался. И с этой точки зрения неделя его поисков показалась ему уже не попыткой найти Рюйю, а частью игры, которую затеял с ним Джиляль, а, возможно, и Рюйя. Полночь ему захотелось поскорее выбраться отсюда, не только потому, что от напряженного чтения невыносимо болели глаза, но и потому, что на кухне он не нашел никакой еды. Он вынул из шкафа у двери и надел темно-синее пальто Джиляля, если привратники Исмаил, его жена Камер, еще не спят, увидев сонными глазами ноги и это пальто, они решат, что вышел Джиляль. Не зажигая света, он спустился по лестнице. В низком окошке привратника, выходящем на входную дверь, света не было. Так как у него был ключ только от квартиры, парадный он не закрыл, а только прикрыл дверь. Ступив на тротуар, он вдруг почувствовал страх. Сейчас из темноты выйдет человек, звонивший по телефону, о котором он старался не думать все это время. Он представил, что в руках этого человека, который, как он догадывался, не будет незнакомым, окажется не папка с документами, подтверждающими подготовку нового военного переворота, а что-то гораздо более ужасное, например, орудие убийства. Но на улице никого не было. Он не мог избавиться от чувства, что человек, звонивший по телефону, будет следить за его передвижениями по улице. Нет, он не ставил себя ни на чье место. «Я все вижу так, как есть», — подумал он, проходя мимо полицейского участка. Он долго шел по улицам. По мостовым текли, смешиваясь с тающим снегом, издавая печальные звуки, потоки воды, вырывавшиеся из водосточных труб. Он шел под каштанами, тополями и чинарами, прислушиваясь к своим шагам и шуму, доносящемуся из кофеен. Добравшись до Каракёя, он насытился, съев курицу, суп и кадаив, купил фрукты, хлеб и сыр, и вернулся в дом Шехрикальп. Примечание. Кадаив — кондитерское изделие из теста в сахарном сиропе. Загадки на лицах. Обычно людей различают по лицам. Льюис Кэрролл. Когда Галип садился за стол, заваленный газетными вырезками, настроение у него не было столь оптимистичным, как вчера утром. Он включил телефон, вспомнил телефонный разговор с человеком, который называл себя Махиром Экинджи. Слова человека о сундучном убийстве и военном перевороте заставили Галипа вспомнить о некоторых статьях Джиляля. Он вытащил их из коробки, прочитав внимательно, и вспомнил некоторые статьи и отдельные места в статьях Джиляля, где говорилось о разных Махди. Отыскивать эти места, разбросанные по разным статьям, пришлось долго. Гадип устал, будто провел за столом целый рабочий день. Когда в начале 60-х годов Джиляль в своих статьях приветствовал военный переворот, он, видимо, помнил слова Мевляны. Писатель, желающий внушить читательской массе какую-то идею, должен поднять ее из глубин читательской памяти, как обломки потерпевшего крушение галеона, веками лежащий на дне Черного моря. Читая то, что написал Джиляль на основе исторических источников, Галиб, как хороший читатель, ждал, что придут в движение глубинные пласты его памяти –